Раз-раз, прием, проверка связи. Ребята, как меня слышно? Есть кто живой? Йохан Ван. О, здорово, братан. Добрый вечер. Ребят, чё, как меня слышно? Нормально? Шумов никаких нет? О, Мария Бровка, приветик, приветик. Добрая Злюка, привет. Нина, привет. Алисончик, привет. Ой, ребят, привет, привет. Эдмон Дантес, здорово, дружище, еще раз. Настя Фадейкина. Сейчас, ребят, люди немножко подтянутся и так сделаю объявление. Так решил просто с вами пообщаться сегодня. Кверти Кверти, здорово. Мистер Пус, хай, привет. Так, все, вроде все работает. Отличненько, прикольненько. Так, 12 человек. Нина Сок пишет, Кверти, я тебя ждала. Кверти, она тебя ждала. Ребята, кто зашел, поставьте лайк стриму. Не знаю, нахер надо, но просто поставьте. Так, вот уже 15 человек, 14, кто-то зашел и ушел. Короче, всем здорово, кто пришел, кто слышит. Я сегодня к вам с таким разговорчиком небольшим, но очень важным. Для меня важным, может, для многих моих подписчиков тоже важен. Сергей Семенов, здорово. Сергей Семенов пишет, Нина безнадежна, у него в мечтах инусик. Нина радуется там, ура, говорит. Вот, ребят, короче, я сегодня такую тему хочу обсудить, в которой я недавно принял участие. О, Арю Белый, здорово. Короче, такая тема, вы, наверное, слышали там, кто в этой теме крутился, слышал, наверное, о создании общественной организации неким Дмитрием Лопаткиным. Вот, в этой организации несколько там антиколлекторов принимают участие, и я должен был тоже принимать участие в создании этой организации. Как я понял, там какая-то помощь, ну, людям-должникам, кто попал в такие ситуации. Все было отлично, замечательно. И мне Дмитрий Лопаткин, это он же финансовый омбудсмен, предложил поучаствовать в этой общественной организации. Я согласился. Вот. Но потом пошли какие-то некие разногласия. Не то, что я к этому не то, что несерьезно. Ну, я просто согласился, да, я буду в этой организации там. Какую смогу, помощь там подкину, да, все такое. Но потом некие разногласия, вернее, они вот позавчера, вчера начались. Потому что я... давайте я сначала расскажу. Человек собирает деньги, вот Дмитрий Лопаткин, на открытие как-то общественной организации. Может, многие из вас слышали. Эта тема была на нескольких каналах. Выкладывали ролики. Все это круто, да, отлично, там помогать, кто в тяжелой ситуации очутился, там это все офигенно, прикольно. Но до вчерашнего времени получилось такое, то что Дмитрий Лопаткин, он же финансовый омбудсмен, собирает бабки на эту организацию. Я, как вам объяснить, когда начался сбор, мне не нравился сам сбор этих бабок. То есть он во всех роликах делал ролики, стримы и просил, чтобы ему скинули деньги на открытие этой общественной организации. Вот. Вроде люди деньги, да, скидывают. Все отлично, замечательно. Только у меня было предложение, я хотел сказать, Дима, давай создадим шкалу, вот этот стрим, донат, люди будут видеть, да, сколько скинули денег. То есть все будет под контролем конкретно. Да, каждый человек, сколько скинул бабок на эту общественную организацию, захотел помочь, он бы видел, да, что есть такая шкала доната. Да, такая-то сумма нужно собрать. И люди бы, ну как сказать, скидывали бы бабки, да, и видели при этом, что они скинули. Но при этом Дмитрий полностью это все сказал: нет, нахуй мне это не нужно, бля. Я был общий чат у нас в WhatsApp, и я там, короче, разозлился сильно, когда сказал, что вот эти все его стримы, где он просит денег, закиньте, пожалуйста, на карточку вниз, ни хера по-нормальному ничего не объясняя, чем будет заниматься эта организация. Тупо, бля, ребят, кидайте бабки туда, и все. Я сказал, эти все вот эти вот просьбы, это, короче, дерьмо все. Нужно конкретно, блядь, чего-то людям рассказывать, объяснять, показывать, что приходят бабки. Нет, он сказал, я не буду такие делать стримы. Типа ты сделай этот стрим, а потом мне бабки кинь. Ну охуенно вообще, замечательно. Потом вчера была такая ситуация. Он выкладывает на всеобщее, типа там, типа, блин, я еще раз скажу, обозрение, ссылку на свою, да, на какие-то документы, которые он готовит. Зайдя по этой ссылке, ребята, кто в курсе, вы поймете. Открываешь эту ссылку на Google Диск, там тупо договора. Типовые договора пустые, бля, которые можно напечатать самому, либо, бля, скачать где-то с интернета. Вот эти вот, блядь, все договора там выложены. И что, я также могу выложить договор и скажу, вот я баллотируюсь на президента Российской Федерации, ребята, скиньте мне бабла, пожалуйста, вот документы там есть. То же самое, такая же херня. Вчера я у Дмитрия попросил, чтобы он мне скинул именно документы, которые они готовят в Министерство юстиции отправить, да? А как получилось, когда он мне это предложил, мне и еще нескольким антиколлекторам, на данный момент я за себя говорю, когда он предложил это, да, я согласился, он сказал: так и так, братан, нужно, чтобы ты скинул свои документы, чтобы я тебя внес в совет директоров, ну, типа того, блядь, этого общества. Я скидываю ему паспортные данные, да, свой паспорт. И получается такая херня, он говорит: все срочно надо, я сегодня отправляю в Министерство юстиции. Я такой: опа, надо быстрее, да, скинуть ему. Вроде же благое дело делаем, да, скидываю ему, проходит неделя. Да, и вчера, получается, я у него стал задавать вопросы, потому что мне, спасибо вам, подписчики, большое, мне стали писать ВКонтакте, скидывать скрины, как он общается с людьми, и вообще такой небольшой расклад по поводу, чем он занимается. Вот, я ему просто задал вопрос: Дмитрий, покажи мне документы, которые вы готовите, которые вы сдаете. Короче, Дмитрий стал себя вести не очень адекватно. Он мне начал говорить всякую хрень, вот просто всякую хрень загонять мне начал. Он мне скидывает опять типовой договор, полностью нахуй пустой, просто перепечатанный. И везде, ну, обычный образец договора, что он с кем-то его заключил, чтобы ему делали эту общественную организацию. Короче, посмотря это все, там везде было прописано: согласно приложению 1. Я ему говорю: Дмитрий, скинь мне это приложение 1 почитать, с кем ты, что ты там мутишь. Он мне, знаете, какую хрень загнал? Типа, у меня этого приложения номер 1 нету, так как я его, скорее всего, порвал что-то там или выкинул. Это же полный бред, пиздец. Основной документ, да, приложение к договору, который нужно хранить в папочке где-то, да, в файлике, он говорит, я его выкинул, бля. Нихуя он мне не скинул, получается. Ладно, это все херня. Не херня, но, блядь, ладно, проедем это все. Я стал глубже, блядь, думаю, ну нужно теперь, блядь, узнать по поводу этой всей хрени, да? Потом, получается, человек скидывает мне ссылку на другой YouTube-канал, о котором коллекторы, которые были, да, у нас, антиколлекторы, которые были в этой, хотели быть в этой организации, да, мы не в курсе были, что это за канал какой-то. Оказывается, этот есть, он создал второй канал, да, где там он опять свою тему загоняет. То есть, я наперед забегу, да, если ему люди накидают страйки за то, что он, да, делает то, что у него не получится или не получится, это, скорее всего, он создаст эту организацию, но нихуя с него толку не будет, но это дальше. То есть, Он уже готов, что ему на канал страйков накидает, но зато будет другой канал. И мы, люди, которые были, хотели принимать участие в этой организации, да, мы не в курсе были, бля, что есть этот канал. Я не знаю, почему он этого не говорил. Лопаткин, ты меня сейчас слушаешь, можешь вот в общий чат сюда писать, мы тебя почитаем. Вот ты мне объясни, почему, как ты мог выкинуть, да, порвать приложение к договору, которое ты почему-то не хочешь нам показывать. Потом у меня второй вопрос. Почему ты не хочешь делать сбор бабок, да, чтобы все люди, которые скидывают бабло, они видели эти бабки, а не то, что ты создаешь ролик и говоришь, и снимает видео, вот сегодня там 9-8 тысяч бумажки эти снимает, показывает, пришло. Откуда нахуй люди знают, сколько пришло денег, бля? Откуда? Может, тебе, бля, там 40 штук прислали, но при этом ты показываешь, что тебе 9 прислали, а потом опять начинаешь этот сбор, блядь, средств, и опять говоришь, вот сегодня нам не хватает. Откуда люди это все знают и видят? Стримы ты не хочешь проводить, ты можешь прямую трансляцию провести, но без шкалы доната. Да, конечно, тебе невыгодно, потому что неизвестно, сколько бабла люди кидают. Потом, ребят, такая хрень, да, он скидывает, да, что он работает с некой организацией, которая делает эти, как, готовит документы, короче, все дела для Минюста, для этой общественной организации. Он у себя скидывает там ссылку, что еще там, я не помню, скриншоты, вот этого всего, сайта, через что он делает эту общественную организацию. Заходя на этот сайт, сайт уебищный полностью, нахуй, и без реквизитов своих. То есть там нету реквизитов фирмы, которая делает там, да, там эти общественные организации. Это ладно, хуйня. Вот. Но при этом он делает общественную организацию и платит бабки через ИП, то есть через частника. То есть ему общественную организацию делает частник, а не какое-то там ООО, да, юридическое, да, грубо так говорят. Этого нихуя ничего нету. То есть это, бля, очень странно. Вот я для чего это все говорю, ребят, я дальше все дорасскажу. Просто чтобы, да, мое имя там часто мелькало у него на канале. Нет, я, короче, все, я от этой херни отказался. И хочу, чтобы мои подписчики, да, кто, возможно, участвовал в этой херне. То есть я всех предупредил. То есть это, бля, мутная тема какая-то. И меня поражает, да, еще нету никакой общественной организации. Ни хера. Зато есть только болтовня. Уже он начинает говорить о том, а будут гранты, блядь, а будет то-то, блядь. Какие нахуй гранты, блядь? Ты только ее создаешь, то есть ты уже в башке думаешь, о, блядь, когда-то можно взять будет и кредитик на эту организацию, и грант замутить. Это пиздец, блядь. Мне вот интересно, почему Дима никогда напрямую никому ничего не говорит. Да, у него постоянно какие-то нахуй тайны, вечные, блядь, тайны. И меня само поразило, ребят, да, ему скидывают бабки люди, да. И он, когда ему задают вопросы, адекватные люди и адекватные вопросы задают в комментариях, он начинает этого человека пидорасить. Это не твое дело, блядь, ты не скинул бабки в эту организацию, я тебе ничего не должен объяснять. Охуенно он со своими подписчиками общается, да? То есть те, кто не скинул, то, блядь, иди нахуй, блядь. Хотя это общественная, да, блядь, организация, общественная, заметьте, блядь. Нет, блядь, идите нахуй все, блядь, я вам ничего не буду объяснять. Когда ему задают адекватные вопросы, он их, блядь, просто удаляет, да, эти комментарии. Просто нахуй берет и сносит. Я сейчас найду комментарий, который он удалил, но люди успели заскринить и мне скинуть. Я хочу, чтобы я его сейчас на экран выведу, чтобы вы посмотрели, что это за комментарий. Там человек вполне адекватные вопросы задает, но при этом этот Дмитрий Лопаткин, бля, делает совсем некрасиво, бля. Вообще на похуизм, бля. То есть это некрасиво, блядь. Вот это все затея с бабками, со сбором этих средств, блядь. Непонятное какое-то ИП ему делает общественную эту его организацию. Это что за пиздец? Это вообще бред нахуй какой-то. И всякие вот эти договора, которые он выкладывает, это тоже хуйня. Так что, ребят, я просто к тому, бля, что нужно предостеречь. Я в этой хуйне не участвую и вам не рекомендую, чтобы потом ко мне претензий нахуй вообще никаких не было. Я вообще с самого начала, ребят, думал, вот человек адекватный, юрист, оказывается, даже нахуй не юрист. И какая может быть организация, да, общественная, без юристов? Ну, то есть, это пиздец, это все вилами по воде хуярится, и документы вообще не пойми где. Просто вот сейчас QWERTY, ты написал, я видел эти документы, а мы их не видели, мы ни одни документы не видели. Мы видели вот эту хуйню, которую он выкладывает, но при этом он так с людей бабки. Каждый стрим, ребята, дайте бабок, видео выходит, дайте бабок нахуй. Почему же ты, Дима, общую шкалу доната не сделаешь, чтобы люди видели, кто, куда, сколько скинул? Ты ссышь, получается, это сделать, да, потому что тогда деньги-то все люди будут видеть, блядь, и могут предъявить. QWERTY, которые мне скинули вот это то, что он удаляет постоянно, и как он по-хамски отвечает людям, да, которые адекватные вопросы, юридически подкованные люди задают, это мне скинули далеко не калы, поверь мне на слово. То есть, если человек хочет открыть что-то серьезное, вот такой хуйни, как у него на канале, не будет. Вон, Алисончик пишет, дайте мне бабок, и мне нахуй тоже. Вот, ребят, сейчас я, короче, блин, сейчас я этот скрин найду. Я вам все доступно объясню, покажу, как это, как он отвечает людям и как он отвечает на вопросы. Вот, сейчас, секунду. Бля, куда я его сохранил? Короче, меня, ребята, немножко бомбануло, бля, из-за этого, то, что, ну, так, блядь, с людьми не поступают, тем более, блядь, с подписчиками, нахуй. Ты собираешь бабки, зато при этом всех можешь, бля, хуярить и пидорасить и говорить, что, блядь, это не твое дело, нахуй. Так, ребят. Вот, человек, это, кстати, вот второй канал, который он, блядь, тайком создал. Я скину вам потом, наверное, под видео. Или нахуй я не буду делать рекламу этого канала. Кто хочет, найдет, потому что дальше будет объяснение, где это, блядь, все найти. Короче, ребята, пруфы будут. Пруфы будут. Я просто посмотрю, что Дмитрий ответит мне вот на поставленные вопросы. Почему он работает с каким-то ИП, бля, непонятным, нахуй, создает организацию. Почему он приложением не испугался скидывать, бля, и сказал, что он его порвал. Это тупость, пиздец какая. Основной документ взять и нахуй порвать, бля. Потому что я не понимаю, когда наебывают людей, да, у которых, да, вот все антиколлекторы, вот все антиколлекторы, согласитесь, ребят, где-то 50-60% наших слушателей, они, получается, да, кто-то был в тяжелой такой ситуации, да, кому там коллекторы мозги ебут, да, вот это все было. Люди заходят послушать, чему-то научиться, там, ко мне, допустим, да, люди заходят просто послушать, как этих тварей можно пидорасить и ничего не бояться. Потому что человек слушает, он от этих звонков нахуй отдыхает, он становится немного сильнее там, ну, духом я имею в виду, да. Вот, и получается, Дмитрий Лопаткин, да, такой вроде, да, человек, который тоже борется с коллекторами, но при этом он наебывает своих подписчиков, ничего не объясняет, не говорит. Типа, ты бабки не закинул, иди нахуй. Вот, получается, ну, как можно наебать тех людей, у кого и так нахуй бабла вообще нихуя нету, бля. Да, они последние копейки тебе вкидывают нахуй, да, в твою общественную организацию, думают, ох, никак нихуёво будет. А ты, блядь, даже не можешь сказать, сколько, блядь, конкретно перевели бабла, почему ты их постоянно просишь, почему ты не сделаешь эту шкалу ебучего доната, блядь, чтобы каждый видел человек эту хуйню, ты нахуй ничего, блядь, не можешь. Вот тебе реально, Дима, нахуй, надо скинтоваться с Алиамом, с этим, с Кузнецовым, блядь. Вы, блядь, общий язык найдете, как людей красиво наебывать. Я просто предостерегаю своих ребят, вот вас, чтобы вы в это говно не вкладывали бабки. Понимаете? А те, кто вложил, теперь должны, блядь, просто спросить за свои деньги у него. Так, я же по поводу, блядь, этого скрина. И, блядь, где мой ебаный телефон, нахуй? Сейчас, ребят, секунду, я телефон проебал. Так, ребят, секунду. Так, ребят, я тут. Телефон свой, блядь, не могу найти. А, вот оно. Вот, так что я хочу, чтобы Дмитрий на то, что я вот здесь базарил всякую вот эту тему, чтобы он на это ответил. Ну, потому что это пиздец как, это некрасиво, это беспонтово, нахуй. Когда своих же подписчиков, блядь, ты въебываешь-то. Так, ребята, я сейчас вот именно вам наглядно покажу, выведу на экран, да, то, что он начинает, нахуй, удалять. Чтобы вы поняли, да, как он отвечает людям на вопросы. Сейчас вот просто секунду я найду и выведу это на экран. А, так, также, короче, вот который второй. Да, давайте я вам сначала, наверное, пока у меня грузится тут все. Я зачитаю вам такой комментарий, который здравый коммент человек написал на его втором канале, который, блядь, мы, кто участвуем в организации, этот канал нахуй не знали. А он, оказывается, есть, блядь. Сейчас я зайду на этот канал. Как он нахуй, блядь, называется? Там подписчиков еще нихуя, потому что он его особо-то и, ну, не рекламирует, блядь. Сейчас я вам все зачитаю. Вот он нашел. Очень интересно, Димочка, почему ты не сказал нам про этот канал. Вот человек ему пишет комментарий на его новом канале. Потом все будет, я скажу, как все на это выйти. Я просто, блядь, не хочу рекламу эту делать. Вот, человек пишет: добрый день, это обращение к Димону. Добрый день, случайно нашел ваш канал. Спасибо, что неравнодушны к проблемам населения. Ну, охуенно, да. Вот, я считаю, что такие организации, как ваша, очень нужны людям, будут очень полезны. Это логично. Вот, человек пишет: на такой-то секунде вы говорите о 5 блогерах-антиколлекторах. А можно узнать, кто это? Просто антиколлекторов сейчас очень много. А вы сказали, что у вас только 5 человек. Почему не больше? Неужели остальные отказались? Остальные умнее, блядь, оказались. Вот он, короче, ему отвечает. А, и далее вопрос, короче. И еще вопрос. Вы в конце такой-то минуты сказали о сборе пожертвований от населения. Вы же понимаете, что сборы – это величина непостоянная и необязательная. Если сборов не будет совсем, то на какие средства будет существовать организация? Вполне логичный, блядь, вопрос. И у меня тоже такой же вопрос. А если ты эти бабки не соберешь, ты людям вернешь деньги, которые они тебе отсылали? И он отвечает: добрый день, да куда же уже больше, нас достаточно, в самый раз, других мы не приглашали практически. Финансовый омбудсмен, не буду говорить человека, какого антиколлектора, 1, 2, 3, вот, про пятого я пока не скажу, да, вот он сказал, кто участвует, да, пятый, вероятно, был я, но уже я с этой хуйни спрыгнул, и еще другие люди тоже спрыгнут. Вот, а насчет, он пишет, а насчет сбора средств, это пункт чисто теоретический, мы сами себя содержим. Дима, нахуй, хули ты пиздишь новому человеку, да, который пришел, где ты, нахуй, сам себя содержишь, бля? Содержатель ты, ебать, хренов, нахуй. Если бы ты мне конкретные ответы давал на вопросы, когда я тебе задавал, возможно, нахуй, бы стримов бы и не было вот таких, когда дохуя задавание тебе, нахуй, этих вопросов. Ну ты, Димон, тебе похуй на все. Знаешь, ты походу привык после того, как тебе башку разбили, не работать вообще в принципе. Да? Ты попробуй поработать просто, а не просить вот так денег у людей, не объясняя толком, зачем и куда ты их тратишь, блин. Чтобы ты понял, как эти бабки зарабатываются. Такие дела, ребята, что-то меня опять бомбить начинает. Я против того, что людей, блядь, наебывали вот так. Сейчас вот я, блядь, этот скрин ебучий найду. Как он с людьми общается, это вам понравится, отвечаю, блядь. А, вот они, скрины. Так. Вот, кстати, ребят, так. Всем привет, кто, короче, слушает мой бомбеж. Ставьте лайки, кстати. Вот. Всем привет, с кем не поздоровался. Вот, Александр Кончедалов пишет. Этот персонаж, омбудсмен, очень мутный тип. В его роликах много недостоверной информации, даже чисто юридического плана. Впечатление, что и работает Накалов. Нет, он не работает Накалов. Нет, такого нет. Но то, что херню он часто гонит, это, да, реальная фигня. Так, ребят, сейчас я попью, пить хочу, бля. Я так перенервничал из-за него, блядь. Сейчас я теперь скрин не могу нахуй найти. Куда мне его скидывали? А, вот он. Так. Коллектор Минус пишет, Игорек, спокойно, не расслабляйся. А, не распаляйся. Плюшка Плюшкина, вы про Диму Непокорного Лопаткина? Да, именно про него. Про этого сказочника. Вы правы, ребят. Грик Стар пишет, ладно, бомби, послушаю потом. Давай, давай. Так. У него есть ролик, где он скидывает горе-инструктора, он с Украины. Для отвода глаз этот ролик был запилен. Ну, да это просто для... как сказать? Ну, для просвещения, да, реально там кала можно этого послушать. Алена Ефимова пишет, зови тетю Афину, пусть тебя успокоит. А, так где, блин? Я, короче, пока орал, быковал. Упустил. А, все, нашел. Вот сейчас я, ребят, выведу, короче, на экранчик. Первый скрин. Че, блядь, допереть нахуй, как это выводить все на экран. Так, ребят. Он Отоли. Бусурман пишет, когда он успел стать юристом стать. И вот я тоже нахуй не знаю, когда он, блядь, успел нахуй стать юристом, блядь. Сергей Семенов пишет, Игорь, не нервничай, а то у красивой умной тети Афины появятся морщины. Ребелый пишет, сейчас к тебе выездную группу отправим, не переживай. Ребят, бля, у нас серьезный стрим. Сейчас, погодите, дальше. Андрей Кузьмин, про Лопаткина не совсем, это совсем не новость. Есть запись разговора, где он еще 2 года назад рассуждал, как ему начать зарабатывать, разводить людей на бабки. Андрей Кузьмин, а ты бы там, я не слышал этого, ты бы не мог мне это кидануть, там ссылка под роликами на мой контакт в описании, тоже мне очень интересно. Ой, Анатолий... Бусурман пишет, а кто он по специальности? А вот про его специальности это будет в конце самого стрима. Там будет про его специальность. Просто сейчас еще человек подойдет на стрим один. Так, отправить. Вот так. Все, нахуй, отправил. Сейчас я его скачаю и выведу. Ну, я, ребят, нормалды, что, короче, понимаете меня, о чем я говорю. Вот. Тут меня кто-то по телефону еще долбит, нахуй. Так, вот сейчас будет выведен скрин. Я надеюсь, вам видно будет. Ну, грузись, нахуй. Скачать. Угу. Все, ребят, сейчас подождите, я вставлю в ОБС-ку эту штуку. Так, плюс. Не знаю, как будет видно, но я сейчас. попробую вам показать. Вот этот скрин, который я сейчас вам покажу, он его удалил нахуй. О, видно, да, ребят? Вот, гляньте. Гляньте вот эту вот... Так, ебать, что-то у меня качество испортилось. Вот, видите, ребят, вот ему задают вопросы, да? Этот скрин, он быстренько удалил. Вот, смотрите, самое интересное, он пишет, у меня договор с ИП Горячев, кстати, ИП Горячева уже пробили до владельца, бля, который тоже является юрлицом, а не физиком. Возможно, это франшиза или уход от налогов. То есть он, создавая уже общественную нахуй организацию, он пишет про уход от налогов, блядь, про какие-то гранты. Ты, блядь, Дима, ты в каких там облаках летаешь, блядь. Ну и он пишет, но все делает премьер-партнер. Вопрос... Блядь, нихуя не видится, пропадает. Вопрос вам-то, что за дело? Кто мне помогает и кто... видите, как он, блядь, нахуй? Кто вы такой уже начинает? И спрашивают, под какой вывеской работает. Вот, то есть, вот вы видите, да, вот здесь этот скрин, бля, у меня просто помутнел экран почему-то, нихуя не видно. То есть, как он отвечает? И вот человек вполне ему адекватно просто расписывает полностью все по полочкам. Вот, он пишет, стоп, теперь у вас договор уже с этим ИП, а зачем вы нам всем показывали договор с ООО «Премьер Партнер», которому вы изначально не собирались ничего платить? Вы понимаете, что вы делаете? Какой еще уход от налогов? Вы миллионы, что ли, переводите? Каких налогах вы испугались? Вы чего вообще говорите? Адекватный человек задает вопрос. И потом, если вы сотрудничаете с теми, кто обманывает государство, то есть всех нас, потому что государство – это все мы, то есть люди, живущие в нем, то где гарантия, что вы никого из нас не обманываете? Если вы публично признали, что вы переводите деньги, как деньги тому, кто скрывается от налогов. То есть, ну, блядь, все, вот, ребят, вы все видите, блядь, прочитайте это. Кверти, вот Кверти, он же твой лучший друг. Понимаешь, он твой лучший друг. Он это не раз говорил, люди говорили. То есть... Да, вот эти бабки, которые... Мне просто, блин, мне обидно за людей, которые вкладывают бабки непонятно вообще нахуй куда. Вот, по поводу колотушки, вот, ребят тут пишут. Все нормально будет. Все будет отлично. Ой. Короче, вот этот комментарий он быстро зачистил. Потом есть еще коммент, мне геморройно так скидывать сюда, в этот АБС, блин. И это только один из комментариев. Просто спасибо вам, ребят, кто мне писал ВКонтакте, кто скидывал мне все. Спасибо вам большое за это, которые адекватные вопросы задавали и попросили меня, бля, в этом разобраться. Я очень жду, когда Димон... По-нормальному людям все ответит. Пусть проведет стрим. И задавая вопросы, люди получали ответы на его бред, который он несет. А не только дайте денежек, пожалуйста. Просто он умеет, да, там как-то красиво накидать, потому что я ему помогал. Но дурак, потому что я. Потому что я поверил, бля, что будет общественная охуенная организация, которая будет помогать людям. Возможно, да, она будет, он ее создаст. Но это будет хуйня фиктивная, больше из этого ничего толку не будет. Вот. Дальше я еще копнул, ребят. Но это будет после ответа Дмитрия. Если нужно, будут и разговоры, аудиозаписи. Я просто хочу, чтобы он перед своими людьми конкретно отчитался. Сказал, сколько кто перевели бабки. Какая именно сумма была, а не то, что он вот это показывает нам хуйню какую-то. Такие дела, ребят. Так, сейчас я... Вроде я вам вроде все рассказал. Просто я захотел объяснить, показать, ну как, более-менее так, сначала больше на словах, да, ну, кроме вот этого комментария, который висит. Вот. Да, он раньше, вот Анатолий Бустурман пишет, он же раньше 70 тысяч собирал. Да, блядь, собирал. Он привык, блядь, собирать. Он не привык работать, он привык собирать. Мне очень интересно еще, Дима, когда ты выкладываешь на Google диски документы, свои документы, типа, которые ты готовишь, какого хуя там висит очень интересная такая бумажечка от... так, сейчас я даже, бля, открою, чтобы... Тоже, бля, выведу, ребят, чтобы вы поняли, я на экран сейчас ебану. Очень интересная хрень. То есть там, понимаете, там, вот сейчас я вам выведу все это на экран, то, что он выкладывает у себя на странице, да, там. Сейчас. Что-то я уже и ссылку не... А, вот они документы, которые он типа готовит. Это пиздец нахуй, ребят. Это напечатанные типовые договора. И то напечатанные. Можно даже и с интернета нахуй их скачать. И будет вообще зыбись. Блин, я не знаю, как вывести документ на экран. Короче, Дима, ребят, если хотите, зайдите к нему на страницу, и там под каждым роликом есть документы. Вот, Димасик, ты объясни, что за приказ номер один у тебя от 6 июля 2018 года о вступлении в должность генерального директора. Что это такое? Что это за НКО, союз заемщиков? Ну, чтобы люди понимали, знали, да? Ты просто тоже это объясни. У него все есть в описании. Вот эти вот псевдо, блядь, бумажечки, всякая эта хуйня. Вот, так что, ребят, я вас предостерегаю, всех, кто у меня, вы мои подписчики, что я вас предупредил, что это все порожняк, что те, кто скинул бабки ему, предъявите ему, пусть он покажет полностью, блядь, поступление, транзакции, вот это все. Если он такой, блядь, реально создает эту организацию, которая будет работать, хотя я, блядь, сомневаюсь, что она будет в принципе так охуенно работать, как он рассказывает, потому что бюджет не тот и подход совсем не тот к этой организации. И с вранья такого, блядь, наебывания людей, блядь, хуй что будет нахуй с этой организацией. Вот этот я скрин, блядь, он у меня висит, он мне картинку мою нахуй закрывает, я его удалю. Ударить? Все, ударил, так красивее. Вот, Игорь, да, надеюсь, люди поймут хоть немного, хоть начнут правильные вопросы задавать. А если он будет грубить, блядь, как он это в основном делает, когда то ли не знает, что ответить, то ли, блядь, неудобный какой-то вопрос, блядь. И тогда он начинает, бля, это, блядь, вы бабки не скинули, то есть, бля, иди нахуй тогда. Плюшка Плюшкина. Ну, одна из профессий, вот. Вот, так что, ребят, я вам все объяснил, более-менее, как рассказал. Но за это дело взялись серьезные люди, которые будут копать, пробивать. Вот, так что ушки на макушке, чтобы у вас были, вот, чтобы вы понимали, правильно задавали вопросы. Вся эта история теперь будет продолжение в телеграм-канале «Колотушка». Вы, наверное, многие знаете этот телеграм-канал. Вот, ссылка на канал в описании под вот этим стримом. Туда заходите, и там будет история продолжаться, будет очень интересно. Появятся там будут и пруфы, если нужно будет, после того, как Димон, когда ты ответишь, когда ты предоставишь полностью, без всякой хуйни там, вот, которую ты делаешь, а полностью пакет документов нормальных, блядь, с приложением один, которое ты, блядь, порвал. Вот, так что, ребят, все это будет в телеграм-канале «Колотушка», туда заходите, подписывайтесь, этот телеграм-канал вот в описании под роликом. Вот, так что вроде как я все рассказал, пояснил. Знаете, что я, короче, в этом больше нахуй не участвую. и вам не советую. Я, короче, не при делах. Но я вас всех предупредил, в как, блядь, какой человек, и пусть он даст ответ. Так что, ребят, я всех крепенько обнимаю. Подписывайтесь обязательно, потому что ссылка будет на телеграм-канал этот в описании. Там будет продолжение этой истории. Вот. Телеграм-канал называется «Колотушка». Вот. Так что я, ребят, сейчас отсоединяюсь уже, потому что свои дела есть. В пятницу жду вас на свой стрим по обзвону коллекторов. Как всегда, поугараем туда-сюда. Вот. Всех я крепенько обнимаю. Коллекторам в рот ноги. Димасик, попробуй нахуй найти работу наконец-то. Перестань людям, блядь, мозги нахуй пудрить. Вот, всех обнимаю. Подписывайтесь на «Колотушку». Всем пока. Еще бы отключить. Я не знаю, как.